Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравия, дорогие слушатели и зрители! Вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях Виктор Максименков. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей! Здравия, слушатели! И сегодня мы вам предлагаем такую большую, длинную тему — троянцы, основатели Рима, Парижа, Лондона и Москвы. Вот, я думаю, что это очень интересная тема, и затягивать начало я не буду, поэтому сразу я передаю микрофончик Виктору и включаю его презентацию. Да, Алексей, благодарю. Тема действительно интересная. Тема, которая является краеугольным камнем истории. Напомню тем, кто меня не знает, я много раз приходил на Славянское радио, мы как раз здесь выясняли, как достичь здоровья для человека, природы, находили катастрофы прошлого, погибшие луны, забытые планеты нашей Солнечной системы. Ну и, конечно, нас часто интересовала история, потому что не знаешь прошлого, не имеешь будущего, вынужден повторять ошибки прошлого. А Троя – это краеугольный камень мировой истории. И нам она интересна, потому что именно троянцы в итоге были основателями Рима, именно троянцы были основателями Парижа, Лондона и даже Москвы. Поэтому и предлагаю приступить, рассмотреть этот вопрос более подробно, потому что об этом говорил даже тот же самый Ломоносов. Ну, по факту наука говорит, что было много разных трой, как минимум они насчитали вроде бы 9. Мы, конечно, будем говорить в первую очередь про Трою как раз времен Троянской войны, потому что оказалось, что там жили как раз славяно-арийские народы. Нужно это нам, потому что страна, забывшая свою культуру, историю, традицию, национальных героев, обречена на вымирание. Это еще Лев Толстой говорил. Поэтому для начала предлагаю прочитать стихотворение Федора Тютчева от 1849 года. И называется она «Русская география». И почему-то эта русская география совершенно другая, чем та, которую вас сегодня учат в школе. Давайте прочтем. «Москва и град Петров, и Константиновград, вот царство русского заветные столицы. Но где предел ему, где его границы? На север, на восток, на юг и на закат. Грядущим временем судьбы их обличат 7 внутренних морей и 7 великих рек, от Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная. Вот царство русское, и не придет вовек, как то провидел дух и Даниил предрек». То есть какая-то совершенно другая география, более, мягко говоря, расширенная, чем ту, которую вам предоставляют сегодня. Оказывается, все не просто так. Потому что в древние времена существовало Троя. Название, ну, на мой взгляд, такое именно потому, что она соединена на 3 континента. То есть Европу, Азию и Африку. Соответственно, она находилась как раз в том месте, которое позволяло контролировать основную торговлю, в том числе и из Черного в Эгейское море, то же самое, Средиземное. То есть она стояла на пересечении основных торговых путей. Ну, как пример. Опять же, это очень, значит, точка очень важная, историчная, и наука ее все-таки нашла, раскопала и рассказала, что да, существовало примерно 9 Трой, а может даже 10. То есть там люди жили с древнейших времен, они все это раскопали, нашли. И что они выяснили? Что, например, даже первая Троя, это примерно 3000 лет до нашей эры, керамика имеет сходство с керамикой культуры из Болгарии. То есть и связано ее основание с первой волной индоевропейского заселения Анатолия, то есть предками хеттов, лувийцев и так далее. Ну, заранее могу сказать, все это были славяно-арийские народы, что мы в будущих видео тоже, я думаю, рассмотрим. То есть даже первые основатели Трои, они были индоевропейцами, наука это прекрасно признает. Но, соответственно, больше всего внимания уделяется Трое – примерно 7-й, это примерно 1200 год до нашей эры, как раз времена Троянской войны знаменитой. В Трое 9, которая существовала примерно в 400 году нашей эры, внимание, римляне, которые ее уже занимали, они считали себя потомками троянцев и не жалели средств на поддержание святынь города в образцовом состоянии. То есть то, что я вам сейчас буду рассказывать, оно как бы было известно и в прошлом. Почему столько много Трой? Ну, место как бы торговое, важное, были землетрясения, наводнения, войны. То есть город разрушался, но обратно отстраивался, потому что очень большой поток торговли. То есть очень много денег. Соответственно, а как, где же она стояла, мы знаем это из легенд. Потому что, опять же, одно из оснований Трои связывается с потопом, который произошел во времена Дардана. Земля была затоплена, гора, на которой он и его семья выжили, была остров Самофракия, то есть фракийцы – это одно из названий славянских народов. Он покинул Самофракию, перебрался на противоположный берег Малой Азии и поселился на горе Ида. То есть вот эта синенькая стрелочка – это гора Ида, а красненькая стрелочка – ну, то место, где была откопана Троя. Ну, они сначала, конечно, жили на горе, боясь нового наводнения, но через 50 лет спустились. И на равнину там основали город. По легенде, внук как бы этого Дардана, Трос, он основал там город и начал жить, соответственно, его отстраивать. Соответственно, по имени этого Троса и названа она была Троей. Ну, я уже говорил, что, скорее всего, она названа была Троей все-таки из-за того, что соединяет три континента. И здесь очень важные данные мы получаем. Опять же, Трою основали выходцы из Фракии, то есть как раз и рядом была гора Ида. Это очень важно нам это понимать, потому что мы должны вспомнить Зевса. Зевс в древнегреческой мифологии, бог грома, молний, ведающий всем миром, главный из олимпийцев, да? Но родился Зевс как раз на горе Ида. И суть этого Зевса в том, что он прародитель скифов. То есть по легендам самих скифов, и их прародитель это Зевс. И как раз одна из притоков реки. То есть здесь прямая связь, что основали этот город, кто потомки Зевса. Почему они и гора Ида назвали как бы соседнюю гору. Откуда они были выходцы? Ну, же изначально из Самофраки. То есть фракийцы, они же одно из названий славяно-арийских народов. Вот это ж нужно, ну, важно понимать, что эта гора рядом не просто так расположена, потому что изначально все-таки по версии он родился на горе, ну, на острове Крит. Еще одна высокоразвитая цивилизация, мы ее рассмотрим, все опять же не просто так. У него вот эти символы, молния, орел, меч, который в итоге Христом назвали, топор, лабрис этот. То есть все это вам прекрасно известно. Единственное, что почему-то наши историки не хотят верить отцу истории. То есть товарищ Геродот, именно он зафиксировал о том, что скифы появились как первый народ на земле. Опять же вспоминаем, прошел потоп, да, выживший народ. И связывают их появление примерно со вторым тысячелетием по рассказам самих скифов до нашей эры. Опять же, их прародители Земс и Нимфа, дочери Борисфена. Но сейчас Борисфеном называют Днепр. Я так понимаю, Борисфен это в принципе какая-то река. Может даже большая. То есть вот эта нимфа – это просто приток какой-то реки, скорее всего, той, которая стекала с горы Ида. Соответственно, у нас прямая связь, что у нас те же самые скифы, во-первых, более древние, это самый древний на самом деле народ. Во-вторых, нам отец истории подтверждает вот эту прямую связь, что Трою основали и контролировали изначально скифы. Ну, для понимания. Для понимания Александр Македонский тоже был скифом. Потому что, например, в географии Страбона есть описание родственных момент первого века народов. Бифины, фригийцы, там, делионцы и трояне. И все они фракийцы, мало отличаются друг от друга. А фракийцы скифского племени. Ну, это то, что я обращал внимание сразу. То есть, выходцы из Фракии, это никто иные, как скифы. Да, разные народы, да, можно их называть по-разному. Но это все скифы, ну, по крайней мере, исторически их зарубежные писатели так называли. Понятно, что у них были свои названия. Хотелось бы напомнить, что, опять же, есть одна из грамот македонского славянам. Соответственно, выдана она была еще в III веке до нашей эры. И, соответственно, современными историками она особо не рассматривается. Хотя в древности множество есть информации, что именно славянам, именно македонский выдал свою грамоту. Об этом писал и тот же Ломоносов, многие другие. Нашли ее, кстати, в царском хранилище Константинополя. Это тот город, который в итоге перенял функции Трои. Назывался он Византий, потом тот же Константинополь, сейчас это Стамбул. Ну, понятно, стоит на основном торговом пути. То же самое мы находим у Черткова Александра Дмитриевича. Археолог, он собиратель книг, он большую часть жизни посвятил изучению русской истории. Стал президентом Московского общества древностей российских. Ну и состоял почетным членом Московского археологического общества. То есть он написал много работ, и вот одна из них. Давайте почитаем, что же он тут пишет. Про фракийские племена, жившие в Малой Азии. Мизы, долены, энеты, галичане, витяне, бреги, дарданы, македоняне, паны, попелы и другие. Это все фракийские племена. Ну, Дардана мы видели, он как бы основатель. Македонцы тоже скифы. Так что же он пишет? Пелазги были предки, прародители фраков. Ибо везде, где жили первоначально пелазги, в позднейшие времена упоминаются фраки. Пелазги были древнейшим из всех племен фракийских. Известно, что название Пелазги никогда не было собственным именем этого народа. Греки так называли пелазгов от обычая переходить из одной страны в другую. Ибо пелазги по-гречески означают лебеди, а эта птица часто переменяет свое местоположение. Пелазги, как известно, населяли Грецию, Италию, а фракийские племена, вначале ограничившись течением Дуная, потом перешагнули его, основались в Дакии, водворились на Карпатах. Но, внимание, уже под собственным именем славян заняли Балтийское Поморье и населили наше громадное отечество до самой Америки. Ну, я бы сказал больше, Америку они тоже населяли. Но об этом в других видео подробно. Плюс тут стоит упомянуть и наши славянские легенды. Потому что арк по-славянски – это медведь. То есть есть славянский бог Аргаст, он же арк. Арк в Греции известен под именем Аргас, отсюда Арголида, Аркадия. Он родил Пелега, от коего вели свой род пелазги. Первый как раз славяно-арийский род Средиземноморья. Но его же потомки это первые московские князья Святибора, Бора и Мося. Именно в честь их назван Боровицкий холм, а также Москва-река и Московград. Согласно Ярильной книге, они появились во главе с ворожих рати и в битве с гуннами примерно 15 мая 316 года. Ну, как бы, и оттуда и происходит день Бора и Мося, впоследствии вытесненными днем Бориса и Глеба. То есть в этот день как раз и празднуется ведическая традиция, ну, считается как день основания Москвы. Вот и вам прямая связь, кто это были, зачем мы это изучаем и как это происходило. Ну, одна из ветвей этой истории. То же самое в наше время происходит информационная революция. И начали появляться работы Ломоносова. То есть те древние работы, которые он писал и выходили еще при его жизни. А она, мягко говоря, не одна. Они перепечатывались в советские времена. Так за что же были забыты его работы? А Ломоносов в этих работах считал, что славянский язык и народ простираются в глубокую древность. Славяне жили тысячи лет на берегах Средиземного моря и участвовали в Троянской войне, после которой расселились по Европе. Внимание, это мнение Ломоносова. Он его высказывал в 1760 году, и та книга, которая... Он сдал еще при своей жизни, она вышла в 66-м уже. Он это повторил и усилил. Мы это можем сейчас почитать. Глава 3. Вот о дальней древности славянского народа. Из которых первое предложение о древнем обитании славян, вендов в Азии и иноплеменных с европейскими от них произошедшими. То есть славяне, венды Азии и Европы единоплеменные. Корнелий, не помнящий, присокупляет енетов и единоплеменных им венетов в Италии, от них произошедших быт утверждает. Катон тоже разумеет, когда венетов, как свидетельствует Плиний, от троянской породы производит. То есть подождите, ну здесь же прямая связь как раз славян, венетов, энетов и троянцев. По крайней мере то, что пишет Ломоносов. Вот один из историков пишет, что они пришли во внутренний конец Адриатического залива со множеством енетов, которые в возмущении с Пафлагонии выгнаны были, и у Трои лишились короля своего Пелемена. Для того места к поселению предводителя искали. По изгнании между морями и Альпийскими горами жившими енеты и трояне держали онные земли. Отсюда им сел у троян народ с венетами названный. То есть в Италию переселились троянцы, венеты, они же славяне. Гальские венеты произошли от адриатических. В тысячу лет после разорения Трои легко могли перейти и распространиться через столь малое расстояние. Довольно того, что могу показать весьма вероятно еще другие сильные в Азии народы, кроме енетов, славянского племени, равной древности, и бывший уже тогда их величеством и могуществом уверить, что оное начало за многие века до разорения Трои. Единоплеменство сарматов и венетов или вендов со славянами в прошедших главах он тоже доказал. То есть, извините меня, ну так это... Прямая связь венетов, энетов, троянцев, галлов, сарматов. То есть огромное количество народов, опять же, по древним источникам, они все связаны. А связаны тем, что они вообще-то славяне. Да, их можно называть по-разному, тем более с точки зрения иностранных писателей, но у них есть самоназвание свое, а это и есть славяне. То есть, опять же, амазоны, по преданию Геродоту, от сарматов происхождение имели, говорили языком сарматским, скифскому, ну, немножко отличавшемуся от скифского. И там как раз, кто такие амазоны? Те как раз скифы, которые вступили в союз с амазонками, и получилось одно из племен амазонов этих. А откуда вышли эти все сарматы, амазоны? Амазонки одни из союзников троянцев. То есть, видя пафлагонян, энетов, медян и амазон в Азии славянского племени. Возможно, как раз обитали с ними в соседстве Мосхи и были ими единоплеменниками, ну, из которых как раз московский народ и производится. А о том, что Мосхи соседствовали с амазонами и сарматами, множество древних свидетельств. Ну, опять же, это все не просто так, да. Кроме того, из-за того, что опять же происходит информационная революция, у нас есть лицевой летописный свод 16 века, то есть времен Ивана Грозного. А там как раз ну, полный беспредел. Давайте его почитаем. Хотя та Троя исчезла, но восстала вновь и стала причиной того, что город Рим, который является главой всем городам, троянским изгнанниками, был основан и возвышен. А именно Инеем и Асканием. Рожденный ими называется также Юлием. И некие иные страны из-за этого обрели постоянное население от троянцев. Таковы являются Англия, которая троянца Брута с тех пор Британией называется и почитается. Населилась также и Франция после Троянского падения, названная так от франко-царя, сообщника Энерия, который близ Рима соорудил великий город, который Франция по своему имени, так же, как и свою страну, назвал. Говорят, она населилась. А город Венецию населили также троянин Антенор. Не избежала участи такого же заселения и Сицилия, которая впервые населилась царем Сикаоном, пришедшим в Сицилию из Трои. Города Великого пишется, что с тех пор Сикания называлась. А после того, как он ушел из Сицилии, оставив в Сицилии Сикула, брата своего, то из-за этого впоследствии Сицилия названа была и пришел в Турсию, и наполнил обитание южными народами. И в царстве Сицилийском по морским границам, выше названные Энеем, многие города также почитал соорудить. Такой Неаполь, город народа непобедимого с земли Гаецкой. Для понимания, Нео – это новый, полис – это город. То есть он основал Новгород, ну тот же Новгород скифский, которые жили в Крыму они. Потому что наука признает, что вот скифы, они там, ну, кочевники. А потом говорят, ну вот они жили, у них столица была в Крыму. И эта столица называлась Неаполь скифский. Дорогие друзья, это Новгород она называлась. Просто, ну, более древнее повествование, тем более у других народов и авторов. Вот и весь секрет. Опять же, на что нужно обратить внимание, что... покровителем Трои был Аполлон. Аполлон как раз помог жителям Крита, то есть одной из версий оснований Трои, во время голода найти свое новое место жительства. Им он посоветовал им основать поселение там, где под покровом ночи на них нападут порождения земли. То есть они разбили лагерь, критяне. Им напали на них мыши, перегрызли все кожаные ремни, оружие и утварь, и поселенцы решили остаться на этом месте, основали святилище Аполлону, после которого вырос город Сминфия. Потоки сминфийцев впоследствии основали Трою. Ну, это одна из версий. И как раз же и во времена Троянской войны, опять же, покровительство Трои тот же Аполлон. Это важно, потому что Аполлон – это солнце. И мы того же самого Аполлона находим и у скифов. То есть то, что наука нам говорит, как Гайторис, это, скорее всего, и есть этот Аполлон. Он на лошади, потому что, ну, хорс, ход солнца. По кругу солнце ходит, отсюда кон. Вот он, этот мужчина на лошади. То есть у Аполлона, у скифов, это Гайторис. То есть, это солнце, его сестра Артемида, Аргимпас она здесь названа, это Луна. Арис это как раз Марс. Апи это богиня как раз неба звездного. А Папай, один из главных скифских богов, это как раз бог как бы нашей земли. Ну а по-русски говоря, отец отца это дед. То есть это как бы дедушка с устремлением к божественному, к солнцу. Но я к чему это показываю, что те же самые боги скифов почему-то, ну, опять же, полностью совпадают с богами тех же троянцев. И это все не просто так. Да, можно их по-разному называть, но смысл-то один и тот же. То есть, если почитать их описание, то все будет по тому же самому. Плюс современная наука показывает, что догреческие надписи, которые найдены на Кипре, по мнению некоторых исследователей, грамматически, лексически схожи с языком, действительно, который принадлежал Тевкрам. Тогда Тевкрам можно будет считать народом, родственным этрускам. Тут же напрашивается параллель с легендой об Энеи, который со своими людьми бежал из гибнувшей Трои и прибыл в Италию задолго до возникновения Рима, а его как бы потомки Рим этот и построили. Но тут же вот историк Воронкова отождествляет Тевкров с мессийцами. И этноним Тевкра является как бы синонимом мессийцы, носящим тотемный этноним со значением мышь. То есть как раз вот эта легенда с основанием Трои при помощи мышей. Плюс Это русское происхождение итальянского слова Тора, это тоже мышь, от слова Тевкры. То есть, получается, жители Трои основали Рим, а потом, то есть, первый Рим – это Троя, второй Рим – это тот Рим, что мы знаем в Италии, а третий Рим – это Москва. Это как раз вам выпуск из программы «Человек и закон» от 28.02.2014, где показывается этруски, маленькая такая держава, и Этрурия – огромная держава, которая как раз на севере находится, от той же Трои, в том числе и от Италии. Но Тевкры… А не искажение ли это от слова тавры? Ну, соответственно, жители Крыма. То есть мы здесь еще прослеживаем прямую связь с Критом, с Троей и с Крымом. Вы понимаете, в чем дело? В итоге мы это докажем, ну, в следующих видео. Но как бы на это стоит обратить внимание. То есть это, скорее всего, живет один народ. И культурно, и мы это докажем уже в следующих видео. Мы покажем, что все эти жители Крыма, Трои и Крита, один и тот же народ проживает. Да, может, в разное время, по разным причинам, но все-таки. Отсюда же и распространение этого названия Херсонес. То есть это и полуостров Греции, и в древнем Крите. Но самое интересное, например, Херсонес Кимбрийский, древнее название полуострова Ютландия в Дании. Неужели так называемые греки и туда добрались? Нет, конечно, это были славяно-арийские народы, вот и весь секрет. Херсонес – один из древних городов в Сицилии, в который опять же троянцы переселились. В Северной Африке есть Херсонес большой, то есть в Турции их огромное количество. То есть здесь все связано как бы с названием полуостров, ну или один из мысов, гавани. Но распространение намного шире, чем нам говорят про каких-то греков. Плюс, почему вот мы зацепились за эту цивилизацию минойскую? Потому что она очень древняя, высокоразвитая. Как мы видели, те же критяне тоже участвовали в основании той же Трои. Ну, потопы, войны, понятно, что стиралось, приходилось восстанавливать ее. И вот что же на том же Крите было найдено? А ведь эта цивилизация существовала примерно, ну, примерно 5000 лет тому назад. Вот эта богиня со змеями, она, кстати, стоит в виде руны Ман, то есть человек развивающийся. И Эфесский диск, вы все про него знали. Высокоразвитая цивилизация, чуть ли не первые основы письменности, вот она. Высокая минойская культура. Но есть одно, даже не одно, а множество но. Оттуда же идет легенда про амазонок. Они же союзники троянцев в войне. По легенде они произошли от Ареса. Ну, тот же самый бог, которому поклонялись и скифы. То есть и богини гармонии. И опять же, здесь богиня Гармония олицетворяет счастливый брак. То есть уже все, что нам рассказывают про амазонок, мягко говоря, неправда. Потому что если счастливый брак, то извините меня, где здесь война между мужчиной и женщиной, его как бы порабощение. Здесь как раз союз людей, у которых одинаковые права. А у кого одинаковые права и обязанности были всегда? У славяно-арийских народов. Соответственно, и здесь мы видим искажение от того, что нам рассказывали. То есть те же амазонки, они так же, как и мужчины, они такие же воины. Вот и весь секрет. А воины, потому что для славяно-арийских народов, повторяю, характерно одинаковые права и обязанности мужчин и женщин. Они же, как мы видели до этого, как раз одни из жены сарматов. То есть одно из племен сарматов появилось от союза скифов и амазонок. Ну, ничего удивительного, но я повторяю, женщину за человека, между прочим, и сегодня немногие народы это признают. А славяно-арийских народов это было всегда. Вот и весь секрет. Так вот эта легенда про амазонок, она идет как раз с критской цивилизации, это древнейшая. То же самое пишет и Мавра Арбини в своей историографии имени славы расширения народа славянского. К светлости славы рода славянского прилагалась храбрость их жен, амазонок. Были они женами сарматов, славян. Жилища их были при реке Волги между меланхелами и сербами, которые также были славянами. Предательством побили у них мужей, тогда облеклись они в оружие их, наступили сердцем мужественным на неприятеля и учинили достойное отомщение за смерть своих супружников. Бывшие же храбры в оружии продвинулись ратью в Азию, прошли с оружием своим победителям до гор Кавказа, обошли потом всю Азию меньше, подыга взяли Армению, Галатию, Сирию, Киликию, Персию с иными многими областями аспийскими, где утверждает свое обитание. Построили многие грады. Понимаете, о чем речь? Здесь он описывает совершенно другую историю, вам неизвестную, и обращает на это внимание. Вот это тоже такой отрывок из его повести. Потом же пришли амазоняне в помощь троянам против греков. То есть троянцы, амазонки, сарматы, скифы, славяне – это все одинаковые родственные народы. И повесть о которых идет с древнейших времен. Просто их все время куда-то там перезаписывают. Вот вам по карте Фрау Мауро, 1459 год. Амазония приходится примерно на местоположение Москвы современной. И, скорее всего, Московия – искажение от Мазония, Амазония, Масония. Ну, вот вам, опять же, один из вариантов происхождения названия. То есть прямая связь. То же самое обращал и товарищ Флоринский. У него тоже книга, которую мы изучали в предыдущих эфирах, «Запретные славянские книги». Ну, там полный беспредел, скажем честно. Потому что само название книги для современной науки – это как жечь напалмом. Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни. То есть славяне – это не кто-то, кто появился в VI веке нашей эры для великих ученых-мужей где-то там на Балканах. Они имеют глубокую историю и всегда так и назывались. При этом эта история простирается до Рождества Христова. И что же он пишет? В 1881 году появилось на свет известное сочинение Генриха Шлимана. Этот замечательный труд, снабженный многочисленными рисунками, проливает новый свет, внимание, на сибирские древности по раскопкам. То есть троянская культура отличается от эллинской и во многих случаях представляет типы весьма сходные или тождественные по рисунку и орнаментам с сибирскими курганными древностями. То есть прямая связь еще с теми славянами, жившими в Сибири. Тут и славяне, которые живут в Сибири за многие тысячи лет до его, до их официального разрешения появиться у великой науки. Тут, и он обращает внимание, что это не может быть случайным совпадением. То есть разные культуры, разные как бы остатки их жизнедеятельности. Здесь же совпадение полное. То есть основатели трое пришли из Сибири, ну, в древнейшие времена. Так самое смешное, что это так и есть. Перед вами фесские диски. Их в России найдено 5 штук. Мы делали по ним эфиры. И никому это не интересно. А слева, например, это Малтынская календарная система. Один из кирпичиков сибирской календарной системы. Древнейшая на Земле. Найдена вблизи Байкала. Ее откопали, доказали. Древнейшие календари. Люди получили за это профессорские звания. Новая отрасль науки была открыта, палеоастрономия. И нигде в своих учебниках вы это не прочитаете, иначе это всю мировую историю отправит на мусор, потому что об этом там ни слова. Тот кусочек диска, что справа, как раз посередине вверху, его нашли на Кавказе, отправили грекам. Греки подтвердили, да, письменность такая же, как в фесском диске, и тишина. Вот это, что справа, нашли в Рязани, рядом с рязанским Стоунхенджем. пришли к ученым мужам, они говорят, ну вы-то головой подумайте, где Рязань, а где Великий Крит, забудьте. Ну, вот так человек он и остался. Вот этот внизу они, опять же, на Кавказе нашли. Да, написали в газете, нашли, и тишина. То есть в той же России таких фесских дисков в разы больше. Но они никому не нужны, иначе они отменят всю эту историю. А вот это в самом верху, ему-то больше 20 тысяч лет. Кстати, первые маркеры R1A, R1B, они найдены в Сибири, и им тоже больше 20 тысяч лет. То есть культура одна и та же. Ну, давайте обратимся к христианскому писателю. Действительно ли есть здесь то, что, ну, как бы я показал? Может, я ошибся? Нет, нам подтверждает то же самое христианский писатель Павел Арозий, который в V веке нашей эры писал про ассирийского царя Нина. То есть вот что он пишет. Он в 2054 году до нашей эры прекратил 1500-летнее господство скифов в Азии за 1300 лет до основания Рима. Он поднялся с юга от Красного моря, на крайнем севере опустошил и покорил Скитский понт, то есть Черное море, и научил варваров скифов, дотоле невоинственных и безвредных, не умевших проявлять свою жестокость, познать свои силы и пить уже не молоко животных, а кровь человеческую, наконец научил побеждать поражением, изматывать врагов. То есть я, конечно, дико извиняюсь, но здесь как бы история намного длиннее, чем ту, которую нам представляют официальные мужи. Здесь огромные территории, над которым господствуют скифы Ближнего Востока, той же Трои. И об этом вам сегодня ничего не известно. А неизвестно это по одной простой причине. Народ, не знающий своего прошлого, просто не имеет будущего. Отсюда такие провалы в памяти историков, которые совершенно неинтересны исследователи недавнего прошлого, которые всю показали настоящую историю. Ну а современная история – это одна из теорий. Я много раз объяснял, что поймите, теоретически от практически отличается, как небо от земли. Если вы хотите как бы понять, насколько это более по-простому, зайдите в интернет и наберите анекдот, как папа сыну объяснял, чем теоретически от практически отличается. И здесь то же самое. Если у вас дается только одна теория, то знаете, перед вами не ученые мужи, перед вами религия, религия лжи и обмана. Потому что любой ученый, инженер рассматривает два варианта, три, но никогда не один. Когда это один, это ложь и обман, больше ничего там нет. И теоретически это не практически. Когда мы рассматриваем одно, а все остальное теряем, не рассматриваем. Поэтому помните, повторение мать учения. В принципе, я свою как бы презентацию завершаю, но хотелось бы услышать, может, есть какие-то вопросы, и перейти уже к части вопросов. Алексей? Благодарю, благодарю. Виктор, очень интересно ты сегодня рассказал, интересный сегодня у нас эфир. Вопросы от наших слушателей и зрителей пока еще не поступили у вас, друзья, и есть еще возможность. Задавайте свои вопросы, пишите свои реплики, мы их озвучим во второй части эфиров. Я пока задам такие вопросы, у меня они будут, ну, может быть, общие покажутся. Ну, в целом, которые мне вот интересны. Вот почему идея троянского происхождения городов и народов стала настолько популярной в средние века и новое время? Нет, так на самом деле это высокоразвитая цивилизация, которая нам как бы известна. Потому что в результате огромного количества войн, глобальных катастроф, нам очень мало известно настоящей истории. При том, что историю о Троянской войне, ну, как бы мало сегодня кто оспаривает. И археологически она тоже подтверждена. И поймите, Троя – это краеугольный камень мировой истории, плюс центральное место всего Ближнего Востока, Европы, Азии, той же Африки, потому что через нее шла торговля. Сегодня ее место занимает Стамбул. И когда русские люди вспоминали про Царьград, они имели в виду именно действительно вот это место. Они вспоминали древнейшее место жительства своих предков, а не просто какой-то там крупный торговый город. И вот о чем же идет речь. И даже вспоминайте, почему Россия вступила в ту же Первую мировую войну. Она вступила только потому, что ей пообещали вернуть эти проливы. И, кстати, ну, если данные нам не врут, современная Турция чисто на вот этом вот транзите зарабатывает, ну, наверное, половину бюджета Российской Федерации, если не больше. Просто на этом транзите. То есть это сегодня огромные деньги и контроль торговых путей. Ну и тогда это были, ну, огромные деньги. Соответственно, там же появлялись передовые технологии. Кстати, некоторые из них недоступны нам и сегодня. И мы это тоже рассматривали в предыдущих видео, где мы показывали, как на том же легендарном Крите, вспомните про роботов, которые существовали на Крите, так они же, оказывается, и в Крыму существовали. Ну, то есть там технологии, которые нам и сегодня недоступны. И в том же Крыму находят те же изделия, которые мы сегодня из золота, из других материалов, которые мы сегодня либо только повторили, либо еще не можем даже повторить. Вот же в чем суть. То есть это высокоразвитые технологии. Это основа той же римской цивилизации, Византии. То есть огромное количество тех цивилизаций, которые вроде бы как стали, ну, основой нашей цивилизации. Кто у нас там просветители, великие цивилизации? Греки, да римляне. А если посмотреть, кто же там стоял в основе этих цивилизаций, то там, оказывается, всегда славяно-арийские народы. Кстати, ну, я думаю, придет то время, когда мы и дальше сможем заглянуть, увидеть того же Ноя, тот легендарный потоп, и понять, что там были те же самые народы, которые в итоге потом просто на север расселялись. То есть это краеугольный камень, это как раз торговля, это как раз глобальные катастрофы древности, которых тоже было много в том регионе. То есть все там, ну, настолько круто завязано, плюс еще там прямая связь с Сибирью древнейшей, с древнейшими технологиями же, которые мы и сегодня не можем понять. Тот же фетский диск. Да, мы на славянском радио его легко расшифровали, потому что там все славянские традиции присутствуют. Но в мировой-то науке он официально не расшифрован. И то же самое и с письменностью этрусков. А я предлагаю как раз в следующих эфирах посмотреть, что этруски – это обычные русские люди. Понимаете, в чем дело? То есть, почему этрусков нельзя прочесть? Потому что там то же самое, русская письменность. И, соответственно, эта письменность стала основой для тех, кого вы назвали греками и римлянами в итоге. И, соответственно, они же не могут признать, что вообще-то они все это не получили путем добычи. Они просто это сперли. Ну, по-народному, а по-научному позаимствовали и просто там трансформировали. Ну, и в следующих видео предлагаю же посмотреть, кто там были эти греки, кто там были эти этруски, почему они стояли у основ цивилизации той же римской. Понимаете, в чем дело? И опять же, даже в нашем современном мире, потеряв этот город, мы получили еще огромное количество оттуда проблем, которые в современном мире еще не решены. То есть кроме захвата физического тех проливов, мы еще получили и идеологическую экспансию на нашу землю, которую мы до сегодняшнего дня не освободились. То есть вся идеология, наука, у нас все оттуда, но уже в переформатированном виде, с полностью забытыми славяно-арийскими корнями. Вот и весь ответ на этот вопрос. Хорошо, идем дальше. Вот есть еще такой вопрос у меня. Каковы истоки легенд о том, что беглецы из Трои стали основателями великих городов Европы, а может, и Руси? А вот это ж мы и хотим проследить, это путь. Потому что хотим показать, что для этого есть все основания. Я просто... Это как здание. Вот когда строишь здание, нужен вот этот первый изначальный краеугольный камень. И вот это Троя и есть этот краеугольный камень, из которого можно попасть и в нашу современность, и показать тех людей, которые из Трои расселялись. И как мы видели, это летописи еще и времен Грозного. Запомните, ну, времена Грозного была совершенно другая история. Ее-то переформатировали уже во времена Петра, и после него пошла переформатирование истории. И историю, как вы понимаете, теоретически придумывали кто? Немцы. А давайте по-другому скажем, иностранцы. Вот и весь секрет. И поэтому иностранная теория стоит во главе, и все, что ей не соответствует, просто не рассматривается. Вот и весь секрет. То есть, если мы пойдем в ту же Италию, мы сейчас читали рассказы Ломоносова, которые он делал, основываясь исключительно на письменных источниках. И мы видим, что все Адриатическое море заселено славянами, ну, разными группами, но все равно это славяно-арийские народы. Они же в итоге, уклоняясь от римлян, они куда пошли? Выше пошли в Германию в том числе, где были до этого их родственные народы. И там же еще один торговый путь. Дунай-Рейн. Вот это и есть настоящий путь из варяг в греки. То есть из-за него постоянно шли войны, чтобы его еще контролировать. Да, есть путь и по Днепру. Еще один торговый путь основной. Это Каспийское и Балтийское море. А там какой город в итоге на этом пути взял верх в историческом плане? Москва. То есть Москва — это город как раз пяти морей. Балтийского, Северного, Черного моря, Азовского и Каспийского. То есть видите, как все связано. То есть центры эти возникали на основных торговых путях. Вот же о чем речь. И когда мы это рассматриваем, мы должны это понимать. И потом мы должны понимать, что тот же Новгород не просто так появился. И теперь вы понимаете, что Неаполь скифский там в Крыму, и Неаполь в Италии, и Новгород основали одни и те же люди, потому что название одно и то же. Да, считайте его искаженным, древним каким-то, но смысл-то одинаковый. Вот о чем речь. То есть мы как бы отслеживаем центральные вехи истории, в наше время забытые. Хотя до недавнего времени, как вы видите, многие честные исследователи, Арбини, Ломоносов, тот же самый Чертков, они все свои выводы основывались, ну, не на ссылках же из интернета. У них были письменные источники, были доказательства, археология, на ней они и основывались. И показали то, что в наше время не просто не изучается, оно запрещено. Ну, где вы видели подобные книги? А раз оно не изучается, значит, это запрещено. Ведь вот и весь, как говорится, факты. Это голые факты. Если бы вы сказали, ну, там изучают, ну, еще есть какие-то вопросы. Их просто никто ничего не изучает. Все эти книги нам стали доступны, потому что произошла оцифровка архивов. Раньше, вы знаете, все контролировало специально обученные люди. А теперь, благодаря оцифровке этих архивов, можем почитать и обычные люди. И увидеть, что все, что вам дают, это просто теории. С нулевым эффектом подтверждения, но с огромным количеством проблемных вопросов, которые показывают совершенно другую историю. А не знаешь своего прошлого, не имеешь будущего. Вот и весь секрет такой борьбы за историю. Хорошо. Еще вот такой вопрос. Насколько миф о троянцах и их великом переселении основан на исторических фактах? Не, ну это исторические факты, я же говорю, мы их покажем в дальнейших видео, в дальнейших эфирах, потому что мы пойдем по стопам троянцев, как раз покажем, куда они пошли. Ну, одно из направлений — это была Италия, хотя они до этого там тоже жили. Соответственно, из Италии куда они пошли? В Европу. Тот же, ну вот мы как раз читали летописный свод времен Ивана Грозного, там четко говорятся, ну, куда они пошли, эти троянцы. То есть вопрос, кто основал Париж? Троянцы. Кто основал Рим? Троянцы. Кто попал на британские так острова? Вот эти бриты — это тоже троянцы. Притом тот же Лондон, ну, казалось бы, да, далеко, ну, откуда там могут быть наши? Хотя еще недавно их так и называли, западные славяне. Лондон, Дон – это река, то есть город, стоящий в лоне реки, то там, где река впадает в море, вот и весь Лондон. Что там в Лондоне, ну, в этой Англии есть? Уэльс, ну, бог Велес, ну, что тут нового, что тут необычного? Все свое, все понятно, ясное. Вот и весь секрет. То есть, когда мы будем идти, мы будем находить те, как бы, неизвестные славяно-арийские народы, которые современная наука не рассматривает. Она говорит, ну, вы знаете, там, славяне 6 век. Ребята, если вы говорите, что славяне 6 век, будьте добры, кто, откуда, как. Потому что эти вопросы тоже сразу, бац, ну, вот в 6 веке нашли кого-то в каком-то лесу. А откуда они в том лесу появились? Что делали? Зачем пришли? Откуда? Когда? Ноль ответов на все эти вопросы. А оказывается, они пришли, видите, не просто так. То есть то, что там до сих пор существуют рядом славянские народы, они-то рядом там живут, да? Все равно и в наше время идет ярая борьба за вот этот пролив. Но как бы славяно-арийские народы там были изначально. То есть после всех этих катастроф, в том числе и всемирного Ноева потопа, никого там и не было. И эта борьба будет продолжаться и сегодня, завтра и всегда. Но нам хотя бы надо знать, как это было, как это получилось, почему. И почему нас заставили забыть про эти проливы. Ну, раз вас там не стояло, так вам это и не надо. Да? Но, опять же, славян они нашли не так уж и далеко от тех проливов, на Балканах. Ну, правда, только в 6 веке. А все остальное они забыли. Притом те же этруски, это ведь чужое название. Да, это русские. А сами они себя называли славяне или россены. Один из родов основных славянских. Вот и все. Они как раз и были основателями в итоге Москвы. Ну, те же греки, ну, для понимания, что греки произошли, знаете, от кого? От Ивана они произошли. Просто почитайте легенды. Кто там у них был? Прародитель этих греков. Этот Иван он был. Оказывается, от колена Иванова они произошли. То есть там все на самом деле как бы просто доступно. Поэтому я предлагаю в будущих видео побывать в Греции древней. Побывать как бы у этрусков в гостях. Ну, оттуда у хетов побывать рядом в гостях. А хеты это как раз вот трое мы рассматривали, да? А если пойти дальше, глубже в Турцию современную, да? Так там, оказывается, были хеты. Опять же, совершенно неизвестный народ. Но основной посыл, откуда они вышли? Они вышли из Сибири. А какой их основной символ был? Двуглавый орел. В будущем они будут названы не хетами, а геттами. Ну, то же самое, что китайцы гуннов называют хунну, а вы их называете гунну. То есть ге на хэ изменено просто. А кто они были по происхождению? Скифы обычные. И там все настолько закручено, но по факту наука прекрасно знает, кто они. Они говорят, ну это индоевропейские народы. А можно поподробнее, кто это за индоевропейские народы? Так и скажите, что это обычные славяне да арийцы, вот и все. Кстати, в Греции представлены все славянские арийские роды. Ну, по крайней мере, в легендах они все присутствуют. И вся письменность греческая, так называемая, и римская, по которой вам сегодня же она втюхивается, потому что латинское все, оно на самом деле изначально было троянское, этрусское. Ну, оно там у науки названо ливийцы как-то, что лувийское письмо, этрусское письмо, но везде там 26 символов, что потом было трансформировано в 24 так называемые арабские буквы, греческие, руны как бы германские. А почему число букв примерно одинаково? Потому что это всего лишь одна из матриц 5 на 5, и это всего лишь половина чего? Как раз буквица, потому что она состоит из двух матриц 5 на 5. Ну, то есть там все перекликается, завязано. Просто если жить и изучать это завязанными глазами, то, конечно, ничего не увидишь. Если посмотреть сегодняшние источники, открывшиеся архивы, то там все однозначно. И почему и Ломоносова никто не читает? Потому что нам все просто, четко доказано, показано. И сделано это многие сотни лет тому назад. И сегодня это никто не опровергает, просто забыли, да и все. Вот и вся технология. Но я повторяю, не будем знать прошлого, не будем иметь будущего. Как Столыпин говорил, народ, не имеющий своего самосознания, только является удобрением, на котором произрастают другие народы. Вот зачем идет борьба за эту историю, почему она такая жесткая во все времена. А были какие-то народы, может быть, государства, которые стремились связать свою родословную с Троей, и зачем им это нужно было? Ну, это вопрос к этим народам, потому что, например, тот же Грозный связывал себя напрямую с римским, первым римским императором. Вопрос. Ну, историки говорят, ну, Грозный там немножечко с головой не дружил. Да прекрасно он дружил. Он просто летописи эти читал, а там в летописях все четко расписано. В том-то и дело, что наша задача показать, доказать, как раз кто такие были троянцы, что они там делали и куда попали дальше. Не, ну и поймите, Троя все-таки сосредоточение трех континентов. А значит, там жили многие народы. Потому что постоянная торговля, соответственно, идет торговля и с Африкой, и со всей Азией, вплоть до той же Индии, с Европой. То есть население, понятно, что там было разное, что, ну, не было такого, что были только славяно-арийские народы и все. Да, были разные народы, более как бы небольшие, но это ж не отменяет то, что руководили и строили Трою именно славяно-арийские народы. Понимаете, в чем, ну, разница-то? И это легко доказывается и показывается, и как раз в нашем эфире мы это и показали, что это можно понять, просто это все изучив. Хорошо. А какие, может быть, моменты троянского наследия звучат, ну, как-то наиболее фантастично, что ли? А здесь же самое главное, что Троя имеет прямую связь с древнейшей цивилизацией, известной нам, Минойской. Как мы видели, Трой было 9, но первую основали выходцы из Фракии. Они же потом не только Трою основали, но и потом пошли в Крит. Притом, когда уже опять произошла какая-то катастрофа, опять гибнет Троя, выходцы из Крита вынуждены искать новый дом, они все равно приходят и опять основывают город Трою. Плюс у нас покровитель Трои Аполлон. А откуда Аполлон-то? Ну, по легендам. Оказывается, Аполлон, он житель Гипербореи. И его отец это Зевс. Ну, опять же, прямая связь со скифами. Его сестра Артемида. А знаете, как их выкормила мать? Это Грифон их выкармливал. Грифон. Ну, мать в виде Грифона. Она же потом у римлян стала волчицей. А это все богиня Лето. Лето, как вы понимаете, это славянский круг солнечный. Так, ну, там прямые связи с Гипербореей, с Севером. И там прямое обучение всех этих цивилизаций, скажем так, на тот момент стоявших на низших уровнях развития, выходцами из Севера. То есть приходили, они основывали города, туда подтягивались другие народы, начинали торговать, осваивать письменность. Но потом эти народы стали страдать провалами в памяти. Потом они начали говорить, ну это мы сами все изобрели. А у меня вот вопрос ко всем этим ученым и народам. А вы можете показать, как вы эти ребята письменность нарабатывали? Как она у вас появлялась? Откуда брались символы? А вам говорят, собрались два мужика, например, и изобрели письменность. А технологию покажете, как это произошло? Не покажут, потому что не было никаких мужиков. А они просто сперли ее у других народов, более высокоразвитых. А те народы брали эту письменность уже с космических наблюдений, со звезд, с того, что можно видели все, то есть вселенских законов, то есть уровень цивилизации, письменный, который принес письменность, он был совершенно другой. Совершенно другой. И даже та же самая арабская вязь, она почему как бы нам непонятно, а это на самом деле письменность скифов. То есть узелковая письменность скифов, которая в наши времена забыта. Опять же, мы ее видим там в легендах про лабиринт Минотавра, когда она дает ему путеводный клубочек. А кто эту письменность-то придумал? Она есть по всему, ну, по всей земле. Славяне. То есть там как раз еще один как бы источник драки науки в этом регионе. Письменность. То есть высокоразвитая культура. И она как раз принесена туда славяно-арийскими народами. Древнейшие компоненты найдены на Балканах. Опять же, куда? Опять же, эти народы и возвращались. Потому что, ну, происходят катастрофы, войны, изменения климата. И иногда приходится менять свое место жительства. Все бывает. Хорошо. И вот у нас тут один вопрос появился от слушателей и зрителей. Мы сейчас к нему перейдем. Но завершающий вопрос первой части. А как бы изменилась история, если бы эти мифы воспринимались не как сказание, а как реальность? Никак. Историкам это совершенно неинтересно. Хоть мифы, хоть археология, хоть доказательства современных генетиков. История не будет изменена, потому что это не наука, а религия. Причем религия лжи и обмана. Пока она дает одну версию. И при этом говорит, эта версия теоретическая. Поэтому историю можете изменить только вы, когда начнете ей интересоваться. Когда начнете задавать вопросы тем, кто вам это рассказывает. Вы будете спрашивать, так а куда нам Ломоносова девать? А куда нам девать других писателей? Археологию куда нам деть? Тоже выбросить и верить вам на слово. Вы придумали хорошую теорию. А ничего, что эта теория не имеет никаких подтверждений. Если они есть, ну, покажите, давайте и мы посмотрим все. При том, что это древнейшая история. Соответственно, это история основы цивилизации современной, на которую претендует кто? Греки. Хотя они то, что украли, то и имели. Больше они ничего не смогли изобрести. Просто название себе это присвоили. Даже не они, а им наука присвоила. И римляне, которые на проверку оказались просто варьем, самым настоящим. Которые все это ну, переняли, украли, как хотите называйте. То есть они ничего не изобрели. И вся римская цивилизация стоит на костях этой русской цивилизации. Да, это русская цивилизация. Да, часть этой цивилизации, понятно, что ушли они на север дальше, пошли в Альпы, пошли дальше в Германию. Ну, кто-то и остался в Италии, благодаря чему мы знаем про Великий Рим. А все остальные предыдущие цивилизации как бы забыты. Ну, непонятно кто, непонятно куда, непонятно зачем. А там, кстати, забытые технологии. Потом те же греки в наше время и другие строители почему-то не могут отремонтировать даже свои же храмы. Не могут вспомнить эти технологии. И, например, те храмы, что в Греции, как бы, разрушенные стоят, да, там, например, отклонение колонны на высоте, там, 10 метров, оно примерно 2 сантиметра, да, в тогдашних времен. А в современном мире допускается отклонение 20 сантиметров. То есть уровень технологий совершенно разный. И нельзя сказать, что, ну, там жили дикие люди. Да нет, они не были такими дикими. Они как раз, у них был нормальный уровень развития, они жили в гармонии с природой, у них были даже роботы. Ведь первые роботы, они на Крите описаны. Почему у Крита не было стен? Потому что там робот его охранял. Ну, так те же самые роботы, они в Крыму были, они описаны в легендах. В легендах про то, как сперли золотое руно. А по факту это, скорее всего, были золотые руны, письменность как бы украли, чтобы хоть что-то себе поиметь. Там они тоже встречают драконов, огнедышащих быков, летающие какие-то машины. Ну, так извините меня, это совершенно другой уровень технологий. да совершенно другие люди это делали. И, соответственно, если мы не знаем, что там происходило, зачем, мы обречены повторять их ошибки. И поэтому подмена этой истории, непоказывание других версий, это как раз обречение вас на самоликвидацию. Вот и все. Чем вы, в принципе, и занимаетесь? Какая разница, какой силы организм, если он все усилия прилагает только, чтобы самоликвидироваться? Никакой. А в этом участвует как раз и история. Хорошо, тогда мы переходим сейчас ко второй части. Наша первая часть закончена. И зададим вопрос от наших слушателей и зрителей. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт славрадио.орг. Продолжаем разговор на Народославянском радио. Тема эфира «Троянцы, основатели Рима, Парижа, Лондона и Москвы». Мы будем рады услышать ваши реплики, вопросы. Есть еще время их задать. А вопрос у нас задает Никита Сергеевич. А какие есть доказательства об арке и происходящих от него царях, поскольку это в наше время считается легендой, неподтвержденной историей? Да, фактически все, что здесь вам рассказано, оно и находится в отдельно от всей истории. А про товарища Арка, который из Арголиды, мы в будущих эфирах пропутешествуем в Грецию и показываем это все более подробно. Здесь тот же Чертков рассказывал вам про пелазгов, которые были как раз даже первее фракийцев. То есть еще более древние рода, которые породили, как раз у них прародители есть Арк. То есть Арголида, Лариса, кстати, город там тоже от того же корня. И для того, чтобы вам это показать, нам просто надо пойти в Грецию. Потому что, ну, Троя это все-таки как бы не Греция, это как раз мост, соединяющий разные миры. Почему я с него начал, теперь мы можем идти хоть на юг, хоть на север, то есть в любую часть света мы пойдем, ну, в будущих эфирах, и мы найдем кого? Славяно-арийские народы. И вся Греция, я повторяю, греки произошли от Ивана. И это известно сегодня, загляните в их легенды. Прародители их там, Иофет, что переводится по-русски, я свет. А древние писатели переводили как великий, огромный народ, то есть Россия, как, у которого живет, ну, на большой территории. То есть все эти имена собственные, это не имена каких-то личностей, ну, по большому счету. Это имена характеристик народов. И товарищ Арк, это не значит, что там был один человек. Понятно, что их было много. Ну, там, предводитель. И тот же Арк, на самом деле, это изначально звездные характеристики. Из как раз этого созвездия прибыли святорусы. То есть как раз люди с голубыми глазами и светлыми волосами. То есть, ну, мы это покажем при путешествии в Грецию. Потому что все это имеет доказательства в наше время. Я вам рекомендую прочитать про вот эту легенду про Иофета. И посмотрите, кто там у него были за сыновья, и вы там найдете Ивана, Елисея, и как бы какие-то лица да более знакомые там появятся. И они оказываются прародители всех греков. Хотя гречество это и есть жречество. А те, кто там живут, они хеллены называются. Это их наука там на должность греков назначила. Что назначаем вас на должность греков. А они об этом и знать не знают. Это то же самое, что современные татары никакого отношения к тартарам, монголам не имеют. Зато их назначили на эту должность там, в 19 веке. И забыли при том, что татаро-монголы уничтожили это население полностью во втором своем походе. И кто там теперь живет, насколько он там связан с татаро-монголами, вопрос открыт. То есть это все выдумки недавнего прошлого, вы знаете. И даже те же греки, я повторяю, они сами говорят, мы не греки. А ну-ка, говорит, да нет, вы греки. На кого нам вешать это название? Будете вы. Они говорят, да мы эллины. Да ничего страшного, греками побудете. Ну, вам какая разница. И так со многими народами. И же с теми же татарами, которые вдруг татаро-монголами оказались. Ну, а это очень сильно искажает историю. Почитайте русские летописи, и там татаро-монголы вы не отличите от русских людей. Они почему-то одеты одинаково, лица одинаковы. Но современные ученые мужи их даже не хотят читать. Он неинтересный. Вот я вам показал лицевой летописный свод времен Ивана Грозного. Ну так перейдите, посмотрите. Он же в интернете открыто лежит. Он там на библиотеке Русского университета висит. И работы Ломоносова там висят. И других писателей, это все доказавших. Я же их оттуда брал. Я вам показывал как раз заставки, это как раз скриншоты с этого сайта. Остановите запись, посмотрите, по названиям найдите, почитайте там все. И будет вам и арк, будет и то, что Москва основана тогда, археологи знают. И тот же Питер до этого, он назван, знаете, в честь кого? Богини Петры. Не Петра, а богини Петры. Где город Петра находится? Посмотрите по карте. Недалеко от египетских пирамид. Знаете вы об этом что-нибудь? Ничего. А ведь как раз потомки Ноя, которые основали Вавилон, вспоминайте, там же был один язык. Один язык, одно наречие, один народ. Ну, вот почитайте наши предыдущие эфиры. Белые боги Ближнего Востока, Египта. Ну и узнайте, кто были эти первооткрыватели и великие цивилизации, которые пирамиды построили, а вы даже сегодня не можете понять, зачем они нужны. Хотя все это в культуре до сих пор сохранилось. И то же самое с арком. Я думаю, в ближайшие два эфира мы пойдем в эту Грецию. Но для начала сходим в Рим. Потому что нам Рим, как бы, наверное, важнее даже, чем Греция. Давайте в следующем эфире, я же тут написал трое, давайте пойдем в Рим. А вообще, кстати, если почитать легенды про тех же греков, ну вы их хоть прочтите. Там первый отец греков, знаете кто? Прометей, скифский царь. Он так и назван, скифским царем. Откуда он вышел, Прометей-то? Ну почитайте легенды, они же в открытом доступе. Он вышел, с Олимпа он пришел, огонь нам творение принес. А Олимп? Это мир славы славянский. Там богиня слава живет. Отсюда и славяне. Те, кто пришли из мира славы и принесли в наш мир янскую энергию и иньскую, это славяне. Но этот мир над нами. И, ну, называйте его гора Олимп. Хотя фактически это город летающий. Округлая летающая искусственная магнитная платформа. То есть у нас параллельно нам живет 5 цивилизаций. Мы это в предыдущих эфирах показывали. Хоть узнайте, как строение Земли-то выглядит. На самом деле, почему вас всех загоняют либо в шар, либо в плоскость. Забывая рассказать, что цивилизации-то рядом с нами намного больше. И цивилизация над нами – это славь, а цивилизация внутри Земли, в центре, она называется правь. Оттуда управление как бы физическими процессами на Земле. А вместе это как? Православие. Вот и весь секрет. Почему вам строение Земли забыто, строение ближайшего космоса? А мы это на радио все рассмотрели, показали эти древние календари по всему миру, показали их прямую связь. Вот я вам показывал фесский диск, да? А в сибирской календарной системе есть второй, ачинский жезл. Так вот этот ачинский жезл совпадает с золотыми шапками, которые нашли в Европе, которым 3000 лет. Они как раз появились после того, как пропало Троя. Ну, и это ачинский жезл с этими золотыми шапками полностью совпадает. То есть там, ну, все числа совпадают. Такое может быть просто так? Нет, не может быть. И там, кстати, планет больше, чем вы знаете. И все это, кстати, есть на славянском радио. Это предыдущие эфиры мы рассматривали. Поэтому, если вы судите вот чисто по вот этой презентации, ну, мне вас искренне жаль. Вы пропустили, что в мире прошла информационная революция. А на славянском радио материалов, где мы это все рассмотрели, просто огромное количество. Там как бы открытие во всех сферах жизни. Здоровье, долголетие, устройство мира, древние календарные системы, живая еда, живая вода. То есть там просто только начните смотреть. И все это показано с доказательствами. А не так, как теории современной науки. Правда, они ничем не подтвержденные. Ну, вы-то об этом не спрашиваете. Ну, значит, все устраивает. Ну, и же те, кого и не устраивает. Хорошо. Вот еще Никита Сергеевич задает вопрос. А можно ли развеять миф о кириллице и глаголице, о ее раннем происхождении? Ну, как-то не длинно. Мы его уже развеяли. Можете посмотреть просто предыдущий наш эфир, где мы показывали, откуда буквы произошли. Они произошли со звезд. Так что вам просто надо смотреть предыдущие эфиры, потому что та же буковка Г, ну, вы ее знаете, там, 4 раза ее любили повторять, прошлые цивилизации, это опять же движение небесных объектов. Буковка О, она вообще, это Солнце. А как Солнце на Земле зафиксировать? Палку в землю воткните, вот вам будет фиксация движения Солнца на Земле. А палка, воткнутая в землю, как называется? Буква А. Ну, то есть там все буквы взяты из наблюдений за движением небесных объектов. И они рождены звездами, солнцами, лунами, но точно не какими-то парочкой мужиков. Непонятно зачем, написавшие буквы больше, чем сами имели. Ну вы что, подумайте логически. Понимаете, я всегда был неприятным учеником, потому что я учителей задавал вопросы. Вот мне говорят, а я спрашиваю, объясните, почему у греков 24 буквы, а славянам они подарили там 39 чи 40, сколько там они подарили изначально. Как такое может быть? Вот у вас есть 24 рубля, а вы мне там подарили 42. Откуда вы взяли недостающие, дорогие друзья? И почему мне подарили, а себе не взяли? Да потому что у вас их никогда не было. Потому что вы у меня взяли, мне и вернули. И еще в своем житии и написали, что заимствовали у славянских племен. Об этом и Папа Римский писал. И в житии написано, что они нашли книги в Крыму, откуда взяли все эти буквицы. И они, кстати, по всему Ближнему Востоку в виде мозаик разбросаны. Мы тоже их рассматривали. Там, например, есть гора Неба возле Иерусалима. То есть ближайшая точка к небу. А там мозаика, на которой написано «Наш сын Иван». Лето 4040, сейчас 7533. Они приходят, ученые, посмотрели, говорят, о, это, наверное, греки или римляне. Так у греков и римлян никогда не было такого количества букв и такого календаря. Какая разница, надо же на кого-то это вешать. А то, что вешают на тех, у которых этого никогда не было, ну, это уже не принципиально. Ну, кто там будет разбираться? Ну, будут и разбираться. Если есть материалы, почитаем, почему этрусская не читается, критская не читается, троянская там тоже не копьем ломают, кто это там писал, как. Да потому что по-славянски читайте, все прочтете. Да еще видите, в древнейшем мире славянский календарь, который Петр I запретил. А когда спрашиваешь, а откуда же славянский древний календарь? Умные ученые мужи, собравшись силами, вам заявляют, это из Византии. А у Византии откуда он взялся? Она ж не существовала столько тысячелетий. А вот тут тишина. Ответ простой. От троянцев они его сперли. Сперли у троянцев. Сперли у изначальных греков, этрусков, хеттов. У этих они его и сперли. Ну, как бы позаимствовали. А вам сейчас это запрещено. Вы каким календарем пользуетесь? Католическим. Так вы, получается, все католики. Ну, это ваш выбор. Что ж, каждому свое. Раз вам не интересен древнейший славяно-арийский календарь, ну, пользуйтесь католическим. Он, правда, ошибается часто. Ну, для вас это, я так понимаю, не принципиально. Хотя этот католический календарь, он как бы не позволяет правильно праздновать праздники, получать световую энергию. Но это тоже выбор каждого. Благодарю, Виктор. Вопросы у нас все. на сегодня. И мы подошли к завершению нашего эфира. И, как всегда, наши гости желают что-то доброе, светлое, какие-то пожелания нашим радиослушателям и зрителям. Ну, хотелось бы вам пожелать и понять, что в мире произошла информационная революция, и что сейчас есть все в сети, и все, что вы считаете своими знаниями, честно говоря, в нашем современном мире не стоит ломаного и гроша, потому что вы обладаете теориями, причем в единичном экземпляре, причем много раз уже опровергнутыми. Поэтому ваше счастье в ваших руках, только самообразование, только факты, только реальные доказательства. И тогда вы сможете понять, кто вы, где вы, в каком мире живете, какое было прошлое, чтобы иметь настоящее будущее, а не быть просто удобрением для тех, кто придумал в большинстве случаев все эти никак ничем не обоснованные единичные теории. Благодарю, Виктор. Напоминаю, что сегодня была тема «Троянцы, основатели Рима, Парижа, Лондона и Москвы». Гостем эфира был Виктор Максименков. Алексей Щербаков вел эфир. За чатом следила Светлана Большакова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю участников. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио. Помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.